быть, сложных, трудных частях платонической философии, связанных с философскими мифами. Мы разобрали в первой беседе мы разобрали важнейший ключевой миф, который изложен в конце Федона, миф о посмертной географии души. Это ключ всех наших дальнейших исследований платонических. Во второй лекции, второй беседе мы поговорили о divided line, о разделенной линии из книги «Государство», которое является введением к тоже еще одному философскому мифу, мифу о пещере. В третьей передаче мы поговорили о самой пещере и о символе пещеры уже в соотношении с посмертной географией. Далее мы разобрали миф об эре, и это совершенно принципиальный миф из конца государства, из 10-й книги «Государство». Таким образом, мы составили себе довольно обширное представление о платонической философии. Сегодня мы поговорим о том, что можно назвать платоновской эсхатологией, то есть учение Платона о конце цикла. Не о конце мира как такового, потому что мир по Платону бесконечен. Точнее так, он конечен, но не имеет конца. То есть он всегда конечен, и одновременно этот конец никогда не становится полной актуальностью. То есть конечность мира, его ограниченность, его предельность, она в таком состоянии, в состоянии предельности, определенности и конституированности, пребывает всегда. То есть здесь очень важны вот эти термины: бесконечен, беспределен. Мир пределен, у него есть начало и конец, но начало и конец одновременно в нем, поскольку они проистекают из идеи мира, и сама эта идея вечная и не имеет конца, поэтому мир, будучи всегда конечным, он всегда начинается и всегда кончается, даже когда он есть. И вот это сочетание идеи мира и самого мира, это сочетание, оно создает очень специфическое понимание времени. Времени, циклического времени, вращающегося. Времени, которое отступает от самого себя и возвращается к самому себе. Поэтому платоновская эсхатология – это, безусловно, эсхатология относительная, релятивная. Это конец цикла, конец эпохи, конец определенного этапа. Но это не конец всего, потому что с точки зрения Платона наличие всего, вот само наличие всего, пан или вселенной, космоса, это наличие само по себе не может быть снято, потому что то, чем образом является это наличие, оно бесконечно. Соответственно, в мире сочетается таким сложным образом конечность и неконечность, вечность и невечность. Поэтому время – это лишь образ вечности. И в каком-то смысле, будучи образом вечности, время напоминает вечность и подражает вечности, но будучи лишь образом вечности, время не является вечностью, то есть является невечностью. Я говорил, что философия – вещь непростая, и для того, чтобы к ней прикоснуться, для того, чтобы в нее вступить, надо заранее готовиться к тому, что сложные проблемы не имеют простых решений. И философия не сходит до уровня обычного сознания, философия поднимает людей на другой уровень. С этим и связан тот базовый миф о посмертной географии, с которого мы начинали, что для того, чтобы осознать, что такое философия, надо начинать с самого главного утверждения. Мы живем во впадине. Мы живем во впадине, то есть мы живем на дне некого углубления, и философия начинается тогда, когда мы из этой впадины выбираемся, когда мы достигаем ее верхнего предела, где начинается земля. И подлинная земля, философская земля. И там начинается философия, там начинается мир, там начинается все, как оно есть. Поэтому на самом деле до философии надо возвышаться. Очень многие сейчас пишут мне в социальных сетях: объясните то-то, как нам лучше понять то-то. Я стараюсь это делать, но изначально, чтобы лучше все усваивать, надо осознать, что философия – это постоянное усилие. Вот вам что-то не удается понять, и это правильно, это вот уже хорошо. Значит, вы поумнее, если вы понимаете, что вы этого не понимаете, этого не знаете, это не до конца вам ясно. Значит, вы вот именно это болезненно у вас в конце с концами не сходится. Если у вас есть такое чувство, если у вас такое есть внутреннее уверенности, вы пробуждаетесь, вы выздоравливаете, вы взрослеете, вы умнеете, потому что только с законченным идиотом кажется, что все понятно. То есть вот это состояние такое антифилософское, состояние, когда вам все понятно, все концы с концами сходятся, значит, вы просто не начинали думать. Так вот, поскольку мы живем во впадине, то и весь мир, все представления о том, как оно есть, на самом деле находится где-то там, на другой стороне, в другом измерении, в измерении посмертном, если угодно, и то не для всех, для тех, кто сподобится именно пойти на верхнюю землю, а не на нижнюю землю, не в антиктонус, о чем мы уже говорили в предыдущих беседах. Соответственно, это усилие требуется постоянно. То есть на самом деле мы находимся в невежестве, наши мозги неправильные, мы сами неправильные, мы тени самих себя, мы жалкое уродство, и стремиться принести этому жалкому уродству философию в готовом виде, адаптировать к этому слабоумному и совершенно неверному уровню и образу мысли, образу жизни, вот это абсолютно, мне кажется, такая пустая затея. С каждой лекцией, с каждой книгой, с каждым текстом, с каждой мыслью, с каждым размышлением мы должны меняться, вы должны меняться тоже. И благодарите вообще Бога, что у вас есть что слушать, что читать, потому что сами по себе, об этом тоже Платон говорит, очень редко, почти никогда человек не сможет стать философом, ему нужен зов, ему нужен... Человеческой душе нужно слышать этот голос, причем не только видеть тексты, но и слышать голос. Поэтому если есть кто-то, кто вас будет, кто вас зовет к тому, чтобы из этой впадины выбираться, кто вас тащит, кто протягивает вам руку, будьте этому благодарны. Без благодарности нету философии. Если у вас нет учителя философии, ну, у вас нет просто почти никаких шансов к ней пробиться. Поэтому, на самом деле, будьте благодарны, что кто-то с вами разговаривает, кто-то вам что-то советует. И старайтесь не опустить эти замечания, эти мысли, эти рекомендации, эти соображения, с которыми вами делятся, до вашего уровня. Или не опознать, что что-то вам непонятно. Непонятно, отлично, темно, признаюсь, еще более темно, вперед, прекрасно. Если вы начинаете понимать, что вы чего-то не понимаете, значит, начинаете что-то понимать. Поэтому мы продолжим сегодня эту сложную проблему философских мифов для того, чтобы все становилось не проще и проще, а сложнее и сложнее, труднее и труднее для понимания. Вот чем труднее для понимания, тем здоровее будет ваше отношение к философии. Итак, сегодня мы поговорим об еще одном философском мифе, который изложен в диалоге Платона, который примыкает к диалогу софист, который называется «Политик». Мы уже как-то, собственно, начали эту связь, постоянно прослеживать эту связь философии и политики в государстве, и даже в Федоне, поскольку речь идет о суде о смерти, казни Сократа, которая последовала за политическим решением о его приговоре его к смерти. Мы говорили о посмертном суде в предании об Эре, мы говорили о истинном государстве и истинном политическом устройстве. Соответственно, о понятии политики и соотношения с политической и философской нас постоянно является нашей путеводной нитью в этих беседах о Платоне в эпоху пандемии. И, соответственно, неудивительно, что мы снова обращаемся к диалогу, где речь идет о политической философии или о философии, переданной через политические вопросы, одновременно о политике, разъясненной с точки зрения философии. Мы говорили о том, что мир и полис, то есть государство и мир, космос и полис являются отражением одной и той же идеи, одной и той же идеи, идеи порядка, идеи организации. Поэтому в очередной раз не случайность этого соответствия мы и продолжим рассматривать. Соответственно, тот факт, что мы встречаемся в диалоге, который называется «Политик», и он посвящен определению того, кто является оптимальным, наиболее адекватным политиком, какая фигура, что в этом диалоге речь идет о эсхатологии, о космосе, о времени, не должно нас удивлять, потому что все принципиальное имеет одновременно и космический, и политический характер. Нету политики без космоса, нет космоса без политики. Это вещи тесно между собой связаны. Итак, переходим непосредственно к этим пассажам из диалога «Политик», которые нас интересуют. Чужеземец. Он говорит с младшим Сократом, это просто человек, другой совсем, нежели Сократ. Здесь называют Сократом-младшим. Он беседует с чужеземцем о том, кто такой истинный политик. И вот, говорит, чужеземец выступает в качестве учителя, посвятителя, а Сократ-младший в качестве посвящаемого. В таком же положении находился Сократ, например, с Алкивиадом. Сократ, настоящий Сократ старший. Итак, чужеземец. Мы должны воспользоваться изрядной толикой большого мифа. Итак, речь идет еще об одном философском мифе. Сам статус философского мифа, как правило, составляет, как мы говорили, проблему для тех, кто интерпретирует философию Сократа, потому что именно именно философский миф и сочетает в себе то, что современная философия стремится максимальным образом развести миф и логос, логос и мифос. Вот философский миф – это то состояние, где рассказ, нарратив, то есть миф, не отделен от строгого философства. Они сопряжены друг с другом, они связаны с друг другом, и это самое главное. То есть именно философский миф лежит в основе и мифа, и философии. Представление Вернана, например, о том, что вначале был миф, а потом стал логос, от мифоса к логосу, это представление прогрессистское совершенно неверное. На самом деле, вначале был мифологос, вначале был сермо-мифико, вначале было было вот это единство рассказа и мысли, переплетенные не раздельно друг с другом. И тот, кто это и в начале, и в середине, и в конце, на самом деле, просто идея разделения их – это искусственная и порочная вещь. Поэтому философский миф, если мы хотим понять философию, мы должны наибольшее внимание уделить именно этому философскому мифу, где и рождается философия. Именно в этом философском мифе мы можем проследить корни и философии, и в значительной степени мифа. Итак, вот чужеземец говорит: «Ну так слушай внимательно мой миф, как слушают дети». Он обращается к младшему Сократу, поэтому, собственно, напоминание о детях очень важно. «Слушай миф, как слушают дети». Вот я предлагаю поступить на так же. Мы сейчас будем слушать миф, как должны слушать дети, как слушают дети. Не надо стремиться к его рациональному толкованию слишком быстро. Давайте в него вслушаемся. И вот как он, как описывает чужеземец этот миф. «Много существовало и еще будет существовать древних сказаний, и среди них сказания об Атрее и Фиесте и их раздоре». Ну, здесь пару слов можно сказать об Атрее и Фиесте для греков, очевидно, а для нас, наверное, мы это несколько подзабыли. Речь идет о детях Тантала. Тантал был избранный, детях Пелопа, прошу прощения, внук Тантала. Тантал был избранный среди людей, такой великий человек, которого приглашали боги на свои пиры. То, что боги пируют, это тоже очень важно. Об этом я говорил в курсе театральной антропологии, о значении этого пира богов с точки зрения и апофатического созерцания, и с точки зрения вообще вот структуры организации упорядоченного умозрительного космоса. Я вот в курсе театральной антропологии я подчеркивал, что именно созерцают на этих пирах боги, и Тантал был тем человеком, которого на эти пиры приглашали. И желая угодить богам, Тантал решил принести в качестве пиршества, в качестве жертвы богам своего сына Пелопа. Он его разделал и принес. Но лишь Деметра, пораженная тоской по пропавшей Персефоне дочери, невнимательно, не обращая внимания на то, что она ест, съела плечом Пелопа. Другие боги с ужасом отказались от этой чрезмерной жертвы и прокляли Тантала, воскресили Пелопа и, соответственно, он стал царем Пелопоннеса, в честь его назван полуостров Пелопоннес. Значительная часть Греции и континентальной Греции. И вот дети Пелопа, Атрей и Фиест, они пошли по стопам родового проклятия. Да, Тантал попал в Аид, и его судьба страшная, он испытывает страшные муки. Образ Тантала связывается Фридрихом Георгом Юнгером с судьбой титанов, потому что титаны ничего не могут сделать до конца, и титаны поражены хюбрисом, то есть чрезмерностью. Вот этот Тантал, который так был обласкан богами, он совершает хюбрис, приносит своего сына Пелопа в жертву богам. Вроде бы хорошее действие, благочестивое, а нет. Богам такая жертва не угодна, и мы видим в этом стремлении угодить богам любой ценой именно хюбрис, то есть нечто титаническое, что чуждо богам. Боги любят меру, боги любят границу, боги любят перос. Когда возникает апейрон, когда возникает эта беспредельность, бесконечность, боги сердятся и не принимают вот этих титанических действий. Поэтому боги любят меру. Это очень важная греческая платоническая мысль, вообще греческая в целом. И вот дети Пелопа, Атрей и Фиест, они спорили между собой за царство. Фиест соблазнил жену Атрея, и Атрей в в своей месте Феста, он убил его детей и скормил самому Фесту. То есть родовое проклятие Тантала продолжается сквозь по этому роду, соответственно, их отца, Атрея Феста Пелопа, его же отец принес в жертву богам и скормил их. И так Атрей поступил с племянниками. Это настолько возмутило богов, что Гелиос, солнечный свет, вот как раз Гелиос, аполлоническое начало, солнце единое, символ справедливости небесного логоса, он настолько был возмущен, что он изменил свой ход. То есть он перестал вставать там, над миром, где он вставал раньше, на востоке стал вставать на западе. Ну, сейчас мы увидим некую деталь, но самое важное, что он поменял свое восход, место своего восхода. То есть настолько было противно это еще одно титаническое действие Атрея богам, что они, совершенно возмутившись, изменили весь порядок вещей, потому что из отвращения к этому человеческому хюбрису. Вот об этом речь идет. Итак, вот это сказание об Атрее и Феесте. Я говорю, поясняет эту часть мифа «Чужеземец», об изменении заката и восхода солнца и других звезд. Ведь там, где теперь солнце восходит, в те времена был закат. И наоборот, там, где теперь закат, тогда был восход. Но Бог явил тогда Атрею знамение и обратил все это вспять к нынешнему порядку. Итак, когда-то произошло переменение Вселенной, переворот мира, полное изменение цикла. Все пошло в прямо противоположном энантиодромическом направлении. А вот этот важный элемент, мы сейчас к нему вернемся, это миф об Атрее и Феесте. И дальше. Чужеземец продолжает рассказывать миф, древнее сказание. Да, еще и о царстве Кроноса мы слышали о многих. Сократ соглашается, конечно, от очень многих. О царстве Кроноса. Мы вот слышали о царстве Кроноса. На самом деле, если мы принадлежим русской культуре, православной культуре, классической культуре, конечно, мы должны не только о Кроносе слышать, но еще о более простых и понятных вещах, о рае, о том счастливом существовании, которое праотцы до грехопадения вели в раю. Эта история о золотом веке Кроноса и счастливом царстве Кроноса и о рае очень близки по своему парадигмальному значению. И еще третий миф, то есть об изменении порядка течения солнечного круга, движения времени в обратном направлении в каком-то смысле, о древнем рае. И третий миф, а как насчет, чужеземец напоминает, третий миф, а как насчет того, что вначале люди были порождены землей, а вовсе не другими людьми, Сократ-младший, это сказание тоже принадлежит древнейшему. То есть речь идет о том, что мы собрали три древнейших сказания о чужеземец. Все это, и кроме того, тысячи еще более удивительных вещей, плод одного и того же события. То есть золотой век, изменение движения времени в противоположном направлении и история о происхождении людей, порождения их землей, генетизме или автохтонии, описывают нам нечто сходное. Я уже упоминал о рае, но здесь можно вспомнить о происхождении Адама из земли, творение Адама из земли Бога, непосредственно из Адама, из красной земли. Адам от Адама, красная глина. Вот это прах творения Адама, первого человека, из земли, довольно хорошо ложится в это представление о геогенезисе, рождении Земли, людей из Земли. Итак, все это сейчас чужеземец попытается связать в едином философском мифе, который и связан с той платонической эсхатологией, которая посвящена сегодняшней беседе. Итак, все это, и кроме того, тысячи еще более удивительных вещей, плод одного и того же события. Но со временем многое из этого стерлось в памяти, другое уже рассеялось, и рассказывают о каждом из этих событий отдельно. А что лежало в основе всего этого, об этом не говорит никто. Мы же теперь должны сказать. Кстати, ведь речь это приведет, подойдет эта речь и к объяснению того, что такое царь. Итак, еще один элемент. Изменение движения времени, эпоха золотого счастливого века и порождение людей из земли сопряжены с тематикой царя как оптимального или нормативного образа политической власти. Как эти четыре темы связаны? Изменение хода времени, золотой век Кроноса, появление людей из земли и специфика политической организации общества, мы заинтригованы, как это все связано и как это между какой-то друг другу ко всему как имеет отношение, и как это связано, естественно, с эсхатологией, то есть с великой катастрофой, к которой мы, судя по всему, сейчас как раз и приближаемся. И, соответственно, миф из политика, миф Платона, философский миф из этого диалога приобретает для нас все более и более важное значение, потому что он связан с сутью политического, как выясняется. Потому что фигура царя – это фигура оптимального правителя, нормативного, легитимного правителя в представлении Платона. Вот сейчас мы будем разбирать, о чем идет речь. Итак, слушай, говорит чужеземец, Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей кругообращение сам, то предоставляет ей свободу, когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени. Потом это движение самопроизвольно обращается вспять, так как Вселенная – это живое существо, обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил, и эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости последующей причины. А какой же именно? Оставаться вечно неизменными и тождественными самим себе подобает лишь божественным существам. Природа же тела к такому разряду не принадлежит. То, что мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых свойств, но в то же время оно оказалось причастным телу. Это греческое слово «сома эйдос», то есть телоподобие, причастным телу, имеющее видимость или вид тела, телесности. Поэтому оно не могло не получить в удел перемен. Все имеющее отношение к телу меняется, все имеющее отношение к Богу, к Творцу Вселенной, неизменно. А все же, сколько можно, космос движется единообразно в одном и том же месте, и обратное вращение он получил как самое малое отклонение от присущего его самостоятельного движения. Вечно приводить в движение самого себя не дано почти никому, кроме того, кто руководит движением всех вещей, то есть Богу. А ему не подобает вызывать движение то в одну, то в другую сторону. В соответствии со всем этим в космосе нельзя сказать ни что он вечно движет самого себя, ни что ему как целому всегда сообщает двоякое разнонаправленное вращение Бога, ни что два разных божества вращают его в противоположные стороны, согласно своим замыслам. Но остается единственное, что было нами недавно сказано. Космос движется благодаря иной божественной причине, причем жизнь приобретается им заново, и он воспринимает уготованное ему Творцом бессмертие. Когда же ему дается свобода, космос движется сам собой, предоставленный себе самому на такой срок, чтобы проделать в обратном направлении много тысяч круговоротов благодаря тому, что он самый большой и лучше всего уравновешенный, движется на крошечной ступне. И вот нам описали картину, которую я предлагаю рассмотреть на схеме. На схеме следующей. Вот на этой. То есть вначале космос существует под управлением Бога. Это и есть эпоха, скажем, Золотого века или всех прекрасных веков, кроме последнего Железного. И в этом состоянии, вот это речь идет о правой, для меня правой, или нет. Ну, в общем, я не представляю, как вы видите картинку, вот той стороне, которая находится на схеме справа, в этой стороне, где речь идет о подъеме, здесь Бог выступает как тот, кто соприсутствует в космосе. То есть Бог, мы имеем дело с райской онтологией, и здесь космос движется не самим, но Бог его движет. При этом на самом деле Бог его движет в естественно, в наилучшем порядке, в наилучшую сторону, и все вещи в этом периоде, в этой фазе существования Золотого века космоса, все вещи обстоят совершенно правильно и однозначно. А вот в какой-то момент происходит великое событие, когда Бог бросает космос. Дальше Платон скажет, что Бог удаляется на свой наблюдательный пункт, периопе, и дальше уже только смотрит, как космос движется. Дальше космос движется, получает свободу, он начинает двигаться сам по себе, по своей собственной мысли, по своему собственному решению. Частично он еще вспоминает вот это данное Богом направление, исследует ему, но постепенно забывает, потому что космос как живое существо, но не высшее божество, он, это живое существо, оно может как приближаться к норме, к благу, к этому установленному закону, так и удаляться от него. Соответственно, вот это колебание между от лучшего к худшему, от лучшего к худшему, в этом предоставленном самому космосу становится другим направлением бытия. Вот когда Бог оставляет мир, предоставляя мир самому себе, как бы выталкивает его из зоны своей непосредственной ответственности, и он перестает быть непрямым правителем космоса и начинает быть как бы правителем, надзирающим за космосом со стороны, тогда космос приобретает определенную автономию. И будучи, и приобретя эту автономию, космос может частично следовать указаниям Бога, то есть продолжать эту линию, а частично нет. Соответственно, его движение меняется, структура его времени меняется. Если первое время было условно божественным временем, таким, ну, практически неким временем как вечностью или временем максимально приближенным к вечности, то постепенно космос становится вращающимся по собственной логике, приближаясь к этому вечному порядку и удаляясь от него. То есть он начинает вращаться, колебаться между вечностью и временем уже сам по себе. И эти круговращения космоса, которые предоставлены самому себе, они, в свою очередь, это тоже важно, двигаются от хороших круговращений, круговращений, где возвращение к, собственно, к этой парадигме божественного периода, божественного времени, а не эти круговращения все ориентированы к нему все чаще и чаще, и потом другие круговращения, наоборот, выносят космос от своей парадигмы и напротив его выкидывает во время. То есть само вращение космоса происходит, которое предоставлено самому себе после этого великого события, когда Бог его как бы отпустил, когда перестал непосредственно быть его направителем. Вот это свободное состояние космоса, оно в свою очередь, эти вращения, имеют некую логику. Они сами по себе как бы вращаются, то все постепенно удаляясь от состояния вечности. Вот это вторая часть движения, это называет этот миф движением в другую сторону. Движение в другую сторону, собственно говоря, представляет собой этот космос, который предоставлен самому себе. И вот смена этих направлений, то есть Бог, участвующий в мире непосредственно, и Бог, удалившийся на свой наблюдательный пункт и предоставивший космосу свободу, это две фазы. Две фазы, довольно ярко напоминающие две теологии, если угодно. Монотеистическая теология связана, конечно, со второй фазой, когда Бог находится в трансцендентном соотношении к миру, имеющему все признаки автономии. Но одновременно, а вот то, что предшествует этой монотеистической теологии, скорее вот теология манифестационистская, платоновская как раз в значительной степени, или индуистская, она как раз связана с тем оптимальным состоянием, которое берется в качестве норматива, когда Бог непосредственно участвует в судьбе бытия, непосредственно. То есть он является господином, царем, и точнее, как раз Платон старается не называть его царем Бога как такового, он называет Бога пастырем. Пастырем, который управляет людьми и другими существами мира как стадом. То есть он дает им возможность свободно и безопасно существовать, но только он пастырь духовный, и овцы, и стадо его тоже духовные. При этом дикие звери тоже усмиренные, и они тоже являются паствой божественного пастыря. И вот как раз мирное, спокойное управление Богом человечества и мира и есть образ этой первой половины цикла, Золотого века, можно сказать, других веков, вплоть до героического века, когда происходит катастрофа. И важно, что катастрофа Трея и Фиеста, связанная как раз с изменением порядка времени, приходится приблизительно на конец эры героев. По Гесиоду был Золотой век, потом Серебряный, потом Медный, потом век героев, а потом начинается Железный. И вот как раз вот в Железном веке герои исчезают. Эпоха Железного века начинается приблизительно в Троянскую войну. И вот важно, что Агамемнон, предводитель ахейцев в Троянской войне, был как раз, приезжал к роду Тантала, был внуком Пелопа и, соответственно, сыном Атрея. И, соответственно, вот переход осуществляется где-то в этот период, переход от, собственно, такого продолжения нормативного существования Золотого века Кроноса к эпохе, которую сам Платон называет эпохой Зевса, и Зевс уже больше похож, напоминает Бога-творца, Бога-трансцендентного, Бога, находящегося на расстоянии от мира, от космоса, который, конечно, о нем заботится, надзирает, но уже так напрямую не участвует в нем, как это было в райских условиях. Соответственно, таким образом, вот этот миф из политики приобретает все более важное значение, в том числе из богословской точки зрения, с теологической точки зрения. Соответственно, давайте посмотрим дальше, как описывает Платон эту историю. Давай же рассудим и поймем на основании того, что сейчас было сказано, причину всего чудесного, которую мы допустили. Причина же это следующая. Сократ наш, какая? Чужеземец. А такая, что вращательное движение Вселенной направлено то в одну сторону, как теперь, то в противоположную. Это мы объяснили. Сократ-младший. Каким же образом? Чужеземец. Этот вид изменения должен считать самым значительным и совершенным из всех перемен, происходящих в небе, то есть в структуре мира. Сократ-младший. Это возможно. Чужеземец. Поэтому надо считать, что величайшие перемены происходят и с нами, живущими в пределах этого неба. Здесь интересно, что небо Уранос для греков Хайдеггер отождествляет с миром. Его гефилте Химмель небо и мир Вельт выступает в качестве синонимов. То, что происходит в небе, это происходит в мире, то есть на неком онтологическом экране сакральной истории. Так, чужеземец. А разве мы не знаем, что живые существа тягостно переносят глубокие, многочисленные и многообразные изменения? Сократ младший. Как же иначе? Чужеземец. На всех животных тогда, во время этой его перемены, во время этого изменения направления движения времени, этой смены цикла в его онтологическом содержании, на всех животных тогда нападает великий мор. То есть язва, зараза, эпидемия. Да и из людей остаются в живых немногие. Здесь уже что-то начинает звучать довольно зловеще, тревожно и близко к нашему актуальному состоянию. И на их долю выпадает множество поразительных и необычных потрясений. Но величайшее из них – то, которое сопутствует повороту Вселенной. Когда ее движение обращается вспять. Вот мы подошли к главному. Это может и можно назвать, это я и называю платоновской эсхатологией. То есть величайшие из изменений, которые сопутствуют повороту Вселенной, когда ее движение обращается вспять. Как оно обращается, почему, мы более-менее выяснили. Сократ младший, в чем же это переживание состоит? Чужеземец. Здесь начинается самое интересное. Возраст живых существ. В каком каждый из них тогда, в момент изменения времени, переворота времени, находилась, сначала таким и остался. И все, что было тогда смертного, перестало стареть и выглядеть старше. Наоборот, движение началось в противоположную сторону, и все стали моложе и нежнее. Седые волосы старцев почернели, щеки бородатых мужей заново обрели гладкость, возвращая каждого из них к былой цветущей поре. Гладкими стали также и тела возмужалых юнцов, с каждым днем и с каждой ночью становясь меньше, пока они вновь не приняли природу новорожденных младенцев и не уподобились им как душой, так и телом. Продолжая после этого чахнуть, они в конце концов уничтожились совершенно. То есть все время течет в обратном направлении. Процесс старения обращен назад, происходит эйджинг, модуль эйджинга расшифровывается и двигается наоборот. Старик становится молодым, молодой становится подростком, подросток становится ребенок, а ребенок в этот момент, когда обращен цикл эйджинга, то есть того времени, человеческого времени, который связан с привычным для нас направлением, ориентацией, он идет в другом направлении. Вот. И интересное, это исчезновение младенца в семени. То есть младенец превращается в собственное семя, как бы схлопываясь. И дальше чужеземец говорит, даже трупы погибших в то время насильственной смерти были подвержены таким состояниям и быстро и незаметно исчезли в течение нескольких дней. Сократ-младший. Но как же происходило тогда, чужеземец, возникновение новых существ? И как рождались они друг от друга? Чужеземец. Ясно, Сократ, что в тогдашней природе не существовало рождения живых от живых. То есть нет парного происхождения мужчина, женщина, ребенок. Живых от живых. Уделом тогдашнего поколения было снова рождаться из земли, как и в стае. Люди были земнорожденными. Геогенетес. Воспоминания же об этом сохранили наши ранние предки, время которых соприкоснулось со временем, последовавшим за окончанием первой перемены круговращения. Они родились в начале нынешнего круговорота. Именно они стали для нас глашатаями, возвестившими те сказания, в которых многие теперь несправедливо сомневаются. Ведь из того, что старческая природа переходит в природу младенческую, следует, что и мертвые, лежащие в земле, снова восстанут из нее и оживут, следуя перемене, пошедшего вспять рождения и возникая по необходимости как землерожденное племя в соответствии со сказанным. Отсюда их имя Геогенетес и объяснение их появления. Разве только что Бог определил некоторым из них иной жребий? Это мы выбросим пока не до этого пояснения. Оно сложно само по себе. Сократ-младший. Да, это непременно вытекает из сказанного раньше. Но жизнь, о которой ты говорил, что она протекала под властью Кроноса, совпадала ли она с тем прежним, с круговоротом или нынешним? Ведь ясно, что каждая перемена в движении Солнца и звезд совпадает с первым круговращением. Чужеземец, ну, конечно, ясно, что это именно имеется в виду под царством Кроноса. Тогда, вначале, поясняет чужеземец, самим круговращением целиком и полностью ведал Бог. Но местами, как и теперь, части космоса были поделены между правящими богами. Да и живые существа были поделены между собой по родам и стадам, божественными пастухами, даймонами. При этом каждый из них владел той группой, которой он был представлен. Так что не было тогда ни диких животных, ни взаимного пожирания, как не было ни войн, ни раздоров. Зато можно назвать тысячи хороших вещей, сопутствовавших такому устройству. А то, что было сказано об их жизни, согласной с природой, имеет вот какую причину. Бог сам пестовал их и ими руководил, подобно тому, как сейчас люди, будучи существами более прочих причастными божественному началу, пасут другие низшие породы. Под управлением Бога не существовало государств, не было также в собственности женщин и детей, ведь все эти люди появлялись прямо из земли, лишенные памяти о прошлых поколениях. Такого рода вещи для них не существовали. Зато они в изобилии получали плоды фруктовых и любых других деревьев, произраставших не от руки земледельца, но как добровольный дар земли. Не имея одежды и не заботясь о ложе, бродили они большей частью под открытым небом. Ведь погода была уготована им благоприятно, и ложе их было мягко благодаря траве, обильно произрастающей из земли. Итак, ты слышал, Сократ, какая была жизнь у людей при Кроносе? Что до теперешней жизни, жизни при Зевсе, как это зовут, ты сам, живя сейчас, ее знаешь. Вот дается описание Золотого века. Я хочу обратить внимание на то, что это представление полностью соответствует описанию рая. В раю человек, Адам, живет среди фруктовых деревьев. Он создан из земли. Он не знает до грехопадения пола. Он не испытывает никаких проблем с дикими зверьми. То есть существует тотальная, полная гармония. И это не примитивное существование. Это существование в наиболее адекватной для человека форме. И вот здесь тоже очень интересно, что постепенно вот это описание, хотя оно может показаться немного упрощенным, например, еще какие-то дикие племена без одежд, без... На самом деле это не совсем так. Речь идет о существовании чистых избранных душ. Душ, которые появляются сами по себе, которые не имеют за собой первородного греха, которые живут счастливой и свободной жизнью, и эта жизнь удивительным образом напоминает описание Гипербореи. Вот где мы подходим к смыканию пространства и времени. В сложной посмертной географии Федона, которая начиналась с фундаментального высказывания «Мы живем во впадине», душа философа, душа избранного поднималась по краю этой впадины и оказывалась на другой земле, на истинной земле, на небесной земле. Также туда же попадал человек, философ, который поднимался из пещеры. И здесь, правда, мы говорили, что, оказываясь на этой земле, души или умы, или философы, они попадали в Царство Небесное, в идеальный политический строй. И в мифе об Эре так и говорится, что души, пришедшие из этой небесной земли, пришли из лучшего политического устройства. Здесь же в политике Платон говорит, что здесь не было государства. Но речь идет о том, что не было государства такого, как у нас. Не было государства в его имманентно-космической форме, государства впадины. То, что мы называем царством небесным или райским существованием, где нет формальной политики, это, наоборот, исток полиса. Это его священный прообраз, это его идея. Поэтому жить в раю – это жить в наилучшем из обществ, наилучшем из полисов, где речь идет не о правлении одного, а о добром пастыре. Бог, который не выступает в качестве правителя в прямом нашем земельно-земном смысле, он выступает в качестве пастыря в небесно-земном смысле. Он присутствует. Вспомните, что говорил Сократ в Федоне относительно того, что, поднимаясь на эту истинную землю, мы видим там храмы, и боги туда приходят. Вот боги или даймоны, низшие боги в этом описании, они непосредственно приходят к людям, и они общаются с людьми, они являются их наставниками. Это отнюдь не примитивное существование охотников и собирателей. Это существование в неком идеальном, оптимальном царстве. Царстве, где царь так близок к своему народу, вот этот царь Кронос в данном случае, не Зевс, что он выступает как добрый пастырь, который кладет души свою за овец. Соответственно, его существование, где лев лежит рядом с ягненком, а дикие звери усмирены, это как раз райское государство, если угодно. Это царство небесное, это именно небесное политея, которое по отношению к нашей выглядит не нашим государством. Но, тем не менее, исток и нашего государства, и нашего мира впадины, его прообраз следует искать именно в этой райской земле. А вот дальше интересный момент, чтобы показать, что речь идет не о каком-то примитивном, диком и грубом телесном существовании, а о чем-то другом, чужеземец излагает некие подробности о том, как люди жили в царстве Кроноса. Если питомцы Кроноса, говорит чужеземец, располагая обширным досугом и возможностью словесно общаться не столько с людьми, но и с животными, это очень важно, это язык зверей, язык птиц, язык муравьев. Животные в этом мире, в мире Кроноса или в мире небесной земли, об этом говорил Сократ в Федоне, эти животные другие, намекал, скажем, Сократ там больше говорил о камнях, но он говорил о том, что там другие виды животных. И вот эти животные говорящие, мыслящие животные, потому что все они как бы пробуждены в этой небесной земле, и сказки и мифы, где мы сталкиваемся с такими фигурами, как с людьми, понимающими язык птиц или с говорящими животными, это как раз воспоминание об этой, об этом золотом веке царства Кроноса, об этом небесном царстве, где, кстати, волшебные птицы или птицы, которые поют человеческими голосами, такие как сирены, мы сталкивались с ними в мифе об Эйре, как раз образы этих небесных существ, которые обладают языком, голосом, с которым общаются философы. Итак, с возможностью словесно общаться не только с людьми, но и с животными, пользовались всем этим, то есть те люди, которые жили в этом, для того, чтобы философствовать. Ну вот теперь уже понятно, что речь не идет ни о каком диком существовании для того, чтобы прокормить себя, скитаясь под небом и ночуя на воздухе, на траве. На самом деле люди в Золотом веке живут в философии. Это раса философов, это особый тип человечества, которое использует это некое умаление телесных нужд, вообще телесности как таковой, использует для того, чтобы философствовать. Если они, беседуя со зверями и друг с другом, допытывались у всей природы, не нашла ли она с помощью некой особой способности что-либо неведомое другим для кладовой разума. Легко судить, что тогдашние люди были бесконечно счастливее нынешних. Вот это вот принципиально. На самом деле, под природой здесь надо понимать Вселенную, не ту природу современную, как мир объектов, а они исследовали бытие. Природа – это в данном случае бытие. То есть, беседуя друг с другом, постигая мир и говоря со зверьми, люди Золотого века занимались онтологией, они философствовали. И ничто не мешало им философствовать. Поэтому на самом деле, попадая в этот счастливый мир, который одновременно представляет собой и временное, как в этом мифе, и синхроническое пространственное измерение бытия, люди поднимаются к философии. Поэтому царство Кроноса в данном случае – это философская эпоха существования, золотой век философии. Вот как он описан Платоном уже применительно к историческим циклам. Дальше идет описание того, как меняется мир, когда Бог удаляется из него. Вот это важно. Когда всему этому исполнился срок, то есть вот существование философской расы Золотого века, гиперборейской эпохи, когда всему этому исполнился срок, и должна была наступить перемена, и все земнорожденное геогенетическое племя потерпело уничтожение, после того, как каждая душа проделала все назначенные ей порождение, и все они семенами упали в землю. Вот это поразительно, когда вот эти души философов завершают свое существование, они завершают цикл, и они становятся зародышами нового цикла. На самом деле мир стоит на этих семенах, которыми являются философы Золотого века. Гиперборейцы являются тем семенем, из которого произошли люди следующих эпох. Вот эта философская закваска, философское семя является Золотого века, является тем, что упало в землю, создав возможности расцвета следующих эпох и следующих культур. Вот это важно. Итак, все они семенами упали на землю. Как красиво. Семенами, философские души семенами упали на землю. И вот когда это произошло, кормчий вселенной, Кибернетос, это и есть божество, Бог, словно бы отпустив кормила, отошел на свой наблюдательный пункт, это вот то, о чем мы говорили, когда мы говорили о переходе к концепции креационизма, когда Бог находится уже на недостижимой дистанции от мир, в отличие от первичного состояния. Он уходит, отошел на свой наблюдательный пост. Космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вожделения, то есть эпитимии, то есть нижнего телесного стремления души. Душа по Платону имеет три уровня. Сам кибернетос – это в душе, как и в космосе, это божественное разумное начало. Дальше – тумос. Фюмос – это страстное начало, даже не страстное, яростное начало. Это славное начало, воинственное начало, экспансивное начало. И эпитимия, то есть это покатливое телесное начало. Поэтому в начале космос, оставленный вот этим кибернетосом, кибернетос, который отошел, он дал возможность космосу быть влекомым вот этими конями колесницы души, фюмосом и эпитимией, вожделением. Все местные боги, соправители могущественного божества, прознав о случившемся, лишили части космоса своего попечения. Космос же, повернувшись вспять, об этом мы говорили, и пришедший в столкновение с самим собой, почему пришел в столкновение с самим собой? Потому что он, этот интересное столкновение с самим собой, это опоре своего рода, то есть это тупик. Раньше возможность прохождения его по божественным путям гарантировалось тем, что Бог был внутри, и поэтому космос скакал, двигался, вращался беспрепятственно. И вот в тот момент, когда Бог его оставил, вдруг космос столкнулся с самим собой, как с своей собственной преградой, как с тупиком. Космос в каком-то смысле в своей телесности и есть тупик самого себя. И вот это столкновение со своей темной границей, со своей материальностью привело его в смущение. Пришедший в столкновение с самим собой, увлекаемым противоположными стремлениями начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясение прекратились и наступило затишье, космос вернулся к своему обычному упорядоченному бегу, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собой. При этом он, по возможности, вспоминал наставления своего демиурга, то есть создателя и отца. И вот предоставленный таким образом космос, оказывается, оказывается самим собой, столкнувшись с самим собой. Это с самим собой еще не так плохо. Он и умный, и хороший, и он еще что-то помнит. Но он уже телесный, он уже не такой включенный в Бога и в его такую райскую метаполитию сверхцарства небесное. Космос как бы выпал из этого царства. А человечество тоже покинуло райское существование, поэтому в нем есть и добро, то есть воспоминания, заветы, память и подражание тому, что было раньше, ну и есть уже и зло. И вот дальше начинается история уже этого уже космоса, предоставленного самому себе. Вначале он, то есть космос, соблюдал наставления строже, позднее же все небрежнее. Причиной тому была телесность смешения, издревле присущие ему от природы, ибо прежде чем прийти к нынешнему порядку, он был причастен к величайшей неразберихе. То есть вот космос сам, оставшись без Бога, он впал в дрожание, в сотрясение, вот в эту опорию, в тупик. И вот эта его тупиковость, это его сотрясение в самом себе, когда он был предоставлен самому себе, а Бог и божественные силы, лучи покинули его, в этот момент он несколько озверел сам, но потом постепенно пришел в себя. И вот частично он стал продолжать упорядоченные движения, частично приходить вот к этой, вспоминать ступор. То есть у космоса появилось две памяти. Память о Золотом веке, все более и более удаленное в райском состоянии, и все больше и больше и тоже память об этом нестроении, об этом хаотическом таком смешении, в которое он не зринулся в момент смены цикла, в момент великого события. От своего строителя, продолжая чужеземец, он получил в удел все прекрасное. Что касается его прежнего, в данном случае, хаотического состояния, то сколько бы ни было в небе тягостного и несправедливого, все это он в себя и вобрал. И уделил живым существам, питая эти существа вместе с кормчим. Он вносил в них немного дурного и много добра. Когда же космос отделился от кормчего, то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно. По истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка. Так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, смешанного с многочисленными противоположными свойствами. Он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Итак, космос приближается к гибели, предоставленной сам себе. Он, с одной стороны, пытается подчас восстановить утраченный порядок, то есть гармонию, вот это райское состояние, но все больше и больше его свободный цикл предоставленности самому себе несет его к гибели, потому что и все меньше и меньше в нем благого, божественного, все больше в нем самостоятельно, а его самостоятельности есть противоречие. Все меньше в нем духа, все больше в нем материи. Таким образом, космос как бы спускается с верхней земли, с небесной земли, в ту впадину, в которой живем мы, и из этой впадины тяготеет спуститься еще ниже, в сферу антихтоноса. То есть космос как бы проходит три состояния, подобные этим трем землям, которые мы выделили в Федоне. Космос вначале небесный, как соответствующий небесной земле, и небо тогда небесное. Потом это небо опускается, и земля ниже на ступень. И дальше есть еще предельное падение и распад этого космоса в Аиде, полное гниение, полное расстройство. И вот, да, таким образом он движется, он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Подходя к границе, нижней границе нашего мира, космоса, ему грозит гибель. Потому-то устроившее его божество, то есть космос божество, создавшее, устроившее, организовавшее, то, которое выступало в качестве пастыря вначале, а потом надзирателя со своего наблюдательного пункта. Это божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы волнуемый смутой он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного. Вот эта беспредельная пучина неподобного – это на самом деле diversity. То есть вот то различие, то беспредельная пучина неподобного – это полное разделение на отдельных индивидуумов, отдельные части, распад цельностей на атомы, фактически атомизация или diversity, различия, которые из стран, государств, политий приходят к такому атомизированному глобальному гражданскому обществу. Какой прекрасный образ глобализации, в которой мы живем. Беспредельная пучина неподобного. Беспредельная – это как раз то самое апейрон, которое отождествлялось у греков с материей. Апейрон – это был ужас. Апейрон беспредельное – это свойство наиболее хаотического, наиболее низменного, материального, наиболее приближенного к антидуху, к антибогу, максимально земное. Вот эта беспредельность, которая является пучиной, то есть впадиной опять мы живем впадиной, некой дырой, куда падают вот это гражданское общество, глобальное общество, индивидуумы распыленного царства, валятся в него, в эту пучину, и неподобное, потому что каждый индивидуальный атом самостоятельно, у него есть своя программа, он стремится к своей собственной цели, не обращая внимания на другого. Так мы видим образ вот этого глобального либерального космополитизма, рушащегося в бездну. Это просто современный мир. Вот смотрите, космос, который полностью освободился от Бога и даже забыл о том, что следовать его путями, это современный мир. Поэтому речь идет о чем-то, что предсказано Платоном, чьи, наверное, признаки он уже видел в свое время, но еще в отдаленном приближении. Но сегодня вот эта беспредельная пучина неподобного – это и есть тот мир, в котором мы живем. То есть это и есть глобализация, беспредельная пучина бесподобного, разрушение всех цельностей, открытое общество, собственно говоря, подпертое открытое общество именно нападает на Платона и Аристотеля, на греков, на перос, вот, на границы, на божество, на его идеальное государство, прикаивая всех смертных грехах и противопоставляя ему вот эту беспредельную пучину неподобного. Беспредельная пучина неподобного – это слоган глобального либерального капиталистического буржуазного миропорядка, который по Платону, и вот поэтому в этом рассказе «Политику» есть признак конца космоса, что космос, предоставленный самому себе, рано или поздно столкнется вот с этой внутренней опорой, со своим самим собой, как со своим отрицанием, как с своей антиидеей. То есть если идея его заключается в этой... гиперборейской, в этой политии небесной, небесной земле, золотом веке и философы, которые беседуют с животными, то крах этого, этой политии, крах этого порядка приводит нас к беспредельной пучине неподобного. Так вот, божество, видя такое нелегкое положение космоса и беспокоясь о том, чтобы волнуемые смутой, то есть нестроением, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормила и снова направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту. Он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и неприходящим. То есть когда цикл самостоятельный, давайте посмотрим, как это выглядит на картинке. Когда цикл самостоятельного существования космоса, предоставленного самого себе, доходит до низшей точки, и когда происходит полная деградация и полное торжество беспредельной пучины неподобного, вот как она, именно растворение, говорится, в бездне «Dia Lutheis eiston tes annomaiotetes aperon onta». Вот в этой беспредельной бездне «Diversity», соответственно, в этот момент происходит великое событие. Снова большой поворот, и снова время меняет свое направление. Заново. Все происходит заново. Бог берет ответственность за мир, и кончается этот цикл, и начинается другое великое событие, которое мы сейчас с вами и рассмотрим. Бог берет кормила в свои руки. Вначале Бог отходит от кормила, то есть он перестает быть пастухом и дает возможность людям самим организовать свой собственный порядок. Космосу предоставляет возможность самостоятельной жизни. Космос частично с этим справляется, частично не справляется. Вначале больше справляется, в конце меньше справляется. И когда он совсем не справляется, наступает эпоха глобализации, эпоха открытого гражданского общества, либерализма и распада вплоть до парламента органов, атомизации полной и объектно-ориентированной онтологии, как некого предела этой беспредельной пучины неподобного. А вот здесь как раз нам говорит Платон. Это и есть завершение мифа. Бог вновь устраивает космос, упорядочивает его и делает бессмертным и неприходящим. И вот тут дальше вот этот миф, вся история была для того, чтобы объяснить, кто такой царь. каким он должен быть, то есть кем должен быть политик, в конце концов. Вначале чужеземец говорит, давайте уподобим царя или политика пастырю. И вот теперь, когда он описал пастыря и два состояния вселенной, когда бог Кронос пастор, пастырь, то есть пастух, когда он пасет существ, такой философский пастух, с одной стороны, и когда космос существует отдельно, уже во второй фазе, вот здесь как раз снова и возвращается проблематика царя или политика. Что же касается изображения царя, то сказанного вполне достаточно для тех, кто сумеет поставить это в связь с предшествующим рассуждением. Ибо когда космос опять стал вращаться в направлении нынешних порождений, порядок возрастов снова прервался и заново стал противоположным тогдашнему. Живые существа, по своей малости едва-едва не исчезнувшие, стали расти, а тела, заново рожденные Землей в старческом возрасте, вновь умирали и сходили в Землю. И остальные все претерпели изменения, подражая и следуя состоянию целого. Это подражание необходимо было во всем, в плодоношении, в порождении, в питании, ибо теперь уже не дозволено было, чтобы живое существо зарождалось в Земле из частей другого рода. Но как космосу, которому велено было стать в своем развитии самодавляющим, так и частям его, той же властью, было приказано, насколько возможно, самостоятельно зачинать, порождать и питать потомство. Таким образом, к чему было направлено все наше рассуждение, к тому мы и пришли. Говорить о, так, про животных это не важно. Прочих животных они нас пока не интересуют. Вот. От богов нам были дано... Да, что, соответственно, речь идет теперь о том, как происходит восстановление порядка. И здесь вот опять, давайте посмотрим, это довольно непростые пассажи. И слава богу, что мы это признаем. Потому что речь идет о постоянном соотношении этих двух фундаментальных событий, которые надо понимать структурно. Не то, что речь идет о каком-то последовательном изложении. Вначале было так, потом так, потом так. Речь идет о изложении довольно сложных границ и слоев мифа, которые надо читать как бы с переводом строки. Так вот, на самом деле переход от существования в обратном направлении, от геогенетов, от райского состояния к нашему состоянию, от века Кроноса к веку Зевса, происходит путем как раз вот этого исчезновения божеств из мира и прекращение рождения людей из земли, их потом исчезновение постепенно в семя и в никуда. Соответственно, как описывает здесь Платон производство, например, животными животных, а людьми людей? Именно как выход из райского состояния, то есть когда прекращается творение людей из земли, геогенезис, тогда космос, и здесь это творение требует Бога, потому что именно Бог как бы вызывает этих существ, людей из земли, где они живут в обратном направлении, когда происходит изменение движения времени, тогда люди порождают себя сами. То есть и существа порождают себя сами, и звери порождают себя сами. Так возникает дуальное производство женщин и мужчин, которые рождаются от других женщин и мужчин через брак. Соответственно, это соответствует тому, что космос предоставлен самим себе. Уже космос не управляется полностью Богом, а лишь Бог дает ему извне некоторые указания. Также и люди вынуждены заботиться о себе, и космос вынужден заботиться о себе. И вот это включение Бога в в мир здесь принципиально иное, нежели в Золотом веке. То, как поправляет Бог движение планет, это на самом деле в данном случае Платон переходит опять на описание условий нашего мира по отношению к закончившемуся предшествующему миру. Но, тем не менее, одновременно ту же самую историю вторжения Бога в мир мы можем применить и к концу нашего мира. То есть и в начале нашего мира имеет место великое событие, и в конце нашего мира, человеческого мира, космоса, предоставленного самому себе, тоже происходит вторжение божественного начала. И тогда вот это второе вторжение, от которого Платон был еще далек на пару тысяч лет и несколько столетий, вот это второе событие, он в принципе мыслит, не точно описывает, то есть то, как произошло переход, то, как произошел переход от райского существования, когда люди рождались из земли, от царства Кроноса к царству Зевса, и когда люди стали рождаться друг от друга, звери перестали говорить, потеряли дар речи от ужаса и стали нападать друг на друга, тут переход в наши условия он описывает. Но на самом деле точно так же, вот, когда это состояние, уже наше состояние, доходит через очередной цикл уже земной политии до некого предела, до гражданского общества и беспредельной пучины неподобного, здесь снова возникает это великое событие. И вот здесь поразительная вещь, что если мы вот нарисуем на замкнутый цикл, что вслед за движением по нашему времени, то есть движение так, родился, повзрослел, постарел, умер, заразился, умер, похоронен, лежишь в земле. На самом деле, дальше, следующим циклом, который наступит за крахом и кризисом нашей культуры, нашей цивилизации, нашего человечества, будет новое рождение земли, новый геогенезис. И этим геогенезисом является тема воскрешения мертвых. Потому что мертвые рождаются из земли. Они не зачинаются, мертвые мужчины и женщины. Они поднимаются Богом из земли. Так же, как был создан из земли Адам. И так же волк и Агнец ложатся друг с другом, как при описании Золотого века. Также Бог находится среди людей, также снисходит небесный Иерусалим, также мир оказывается не вне Бога, не отверженным от Бога, а внутри Него, будучи взятым им под свою прямую защиту. Также прекращается самодовольство материи, заканчивается эпоха земной политии, и, соответственно, начинаются эсхатологические времена, когда время опять меняет свое течение. Вот это течение времени, опять солнце встает на западе и садится на востоке, происходит изменение, переворачивание мировой структуры, самой онтологии, самого бытия, и возникает платоновская эсхатология. Вот я предлагаю читать этот диалог, вот этот миф, именно таким образом. Здесь и перевод, и толкование, и сама речь Платона, возможно, переписчиков или тех, кто записал этот диалог, она на самом деле не ясна, потому что трудно даже сказать, ясна ли она была самому Платону, потому что в некоторых местах, и в греческом тексте, мы не имеем такой ясной последовательной картины. Кстати, это же можно сказать и о Федоне, и о разделенной линии, и о мифе о Бэре, который, может быть, более красочен, более четок в своих деталях, и о пещере. Но вот этот миф требует более внимательного рассмотрения. И для нас принципиально это сама логика, что существует два такта существования космоса, онтологии, когда Бог внутри и когда Бог удаляется в наблюдательный пункт. Всякий раз Бог помогает, даже когда он находится на наблюдательном пункте, но все равно это совсем другое соотношение между идеей и ее отражением, между парадигмой и иконой, между прообразом и отражением, то есть между первым родом в Тимеи Платона и вторым. С одной стороны, в одном случае в царстве Кроноса происходит сплавление отца и сына, образа и его и подобия, истока и воспроизводства. А во втором случае происходит некое их отделение, наоборот, вплоть до оппозиции, которая оппозиция между истоком и следствием, между причиной и следствием, которые перерастают уже в войну в последний момент, когда эта ясность, цельность, чистота, духовная структура окончательно утрачивается и гибнет в этой пучине неподобного, пучине атомизма. Ну и вот интересно, а как же все-таки к этому, для чего это все было сказано? А только для того, чтобы описать, чем отличается фигура царя или фигура политика от фигуры пастыря. То есть сам начинается диалог политик с того, что давайте уподобим истинного политику пастырю, и дальше вводится этот философский миф, где рассказывается о великих катастрофах и великих изменениях движения времени, включая геогенетов и разговоры философов со зверями, царство Кроноса. И тогда чужестранец Ксенос, он описывает, вот чем отличается политик Золотого века, которым является Бог, и это еще не политик, а это пастырь именно, он пасет, он опекает полностью мир, который еще от него не отделился. Чем он отличается от человека-царя, который должен быть оптимальной или образцовой фигурой вот этой второй половины? То есть политика как таковая, государство в нашем понимании имеет хоть и божественное происхождение, все же обладает той автономией, какой обладает космос. Сам космос, сам мир обладает в этой второй фазе своей автономии. Соответственно, полис, а мы говорили о прямой гомологии, прямо даже онтологическом тождестве полиса и космоса, соответственно, точно таким же статусом, такой же онтологией обладает и государство, и полис. Оно тоже предоставлено самому себе, оно обретает некоторую независимость от Бога, и если это хорошее государство, то есть свой суверенитет, оно использует на то, чтобы следовать за тем, кто наблюдает со своего наблюдательного пункта, за тем, кто заложил все благое в небо и в землю, и стремится к воссозданию Золотого века уже политическими методами. Это и есть царь-философ. Царь-философ – это тот, кто принадлежит первым людям, принадлежит первой цивилизации, первой культуре Золотого века, и этот царь-философ является самым оптимальным, самым парадигмальным, самым нормативным правителем и второй половины исторического цикла. То есть, по сути дела, на это намекает Прокл о том, что как раз в его комментариях на государство Платона он говорит, что нынешние государства неправильные. Правильные государства были, принадлежали к другим расам, предшествующим нашей расе. Вот эти правильные государства, образцовые государства, это были как раз общины философов, которые жили в свободном состоянии, общаясь с людьми, в райском состоянии, созданные из земли непосредственно без участия отца и матери. И вот и такие же существа, те, кто поднимается из пещеры, те, кто следует за справедливостью в первую очередь, вот люди Золотого века и должны вот быть образцом царя в тот период, когда мы имеем дело уже с суверенным космосом, космосом, который получил некоторую свободу, даже полную свободу от пастырского участия Бога, а перешел из фазы Золотого века в фазу Железного века, и когда он вынужден заниматься самим собой. Вот тут спасительным для космоса, спасительным для полиса, спасительным для государства является человек, который стремится восстановить в себе свойства и качества Золотого века, расы Кроноса, расы философа. То есть вообще царь должен быть представителем особой династии. Династии, не относящейся к логике этого мира. Он должен быть не от мира сего, он должен быть сакральной фигурой, которая воспроизводит волевым образом, уже не естественным образом, а именно своим выбором, своим решением, своим внутренней готовностью воспроизвести в условиях Железного века структуры века Золотого. Поэтому мы переходим от политики, такой дополитической, метаполитики бога-пастыря к непосредственно политике человека-царя. И в этом царе тоже интересно, что Платон говорит, что необходимо два качества. Это мудрость, спокойствие, равновесность, уравновешенность, жреческие начала, непоколебимость, некоторое постоянство и мужество, то есть некие воинские начала. Потому что если, он говорит, мы предоставим правление только чистым философам, чистым созерцателям, они могут постепенно, за счет своей доброжелательности, открытости, миролюбия, справедливости, могут стать жертвой другой вольно-агрессивной политии. Если же мы предоставим чистым героям, чистым воинам, они в силу своей ярости и присущей дикой глупости могут, в свою очередь, спровоцировать падение полиса. Соответственно, царем должен быть тот, кто совмещает в себе жреческие и воинские свойства. Вот он более всего в условиях такого суверенного, предоставленного самому себе космоса, цикла Зевса, он более всего соответствует архетипу Золотого века, то есть гражданину этой вселенной Кроноса. Дальше интересно, что, как я говорил, в государстве Платон выделяет несколько типов политических моделей. В данном случае они немножко расходятся между этим диалогом политика и государства, но смысл здесь совершенно один и тот же. Здесь в политике, в диалоге политик, так же, как в работе политика Аристотеля, речь идет у Платона 5, у Аристотеля о 6 типах общества. То есть в политических системах это уже суверенного, предоставленного самому себе государству космоса. Лучшим является монархия, царство, поэтому монархия является философской формой политического управления, где должен править именно такой мыслитель-воин, человек, способный подняться по вертикали нашей впадины, выйти за пределы пещеры или, говоря уже на языке этих циклов, или вернуться, или вспомнить, или сделать актуальным память века Кроноса. То есть он должен принадлежать к расе, к особой расе мыслителей и воинов, которая воспроизводит цельный характер людей гиперборейской культуры, гиперборейской традиции. Это монархия гиперборейская по своим истокам, монархия небесной земли. Дальше монархия переходит в аристократию, дальше аристократия в олигархию. Это все по мере спуска ее. Вначале правит один лучший, потом несколько лучших, потом несколько просто наиболее богатых олигархий, потом правят все, их худшие и лучшие. Платон называет их демократией и говорит, что демократия настолько плохой, такая форма политики. Это и есть такое вот беспредельное пучина неподобного, что даже говорить о лучших, давать лучшее название некой хорошей демократии по сравнению с плохой даже бессмысленно, а Аристотель все-таки дает это хорошее название демократии. Хорошая демократия по Аристотелю, которая, возможно, в маленьких общинах, и в сельских общинах, называется у Аристотеля политея, а плохая демократия – это как раз демократия. Для Платона всякая демократия плохая, он не делает этого различия специальным термином. Поэтому он говорит, что демократия – это вообще кошмар, это уже падение космоса, это забвение у царей философии, это забвение о лучших, это вот как раз приближение космоса к своей предельной черте, неподобие с истоком. Вот это конец железного века демократия. Единственное, лучше чего демократия, это тирания, потому что власть большого количества придурков именно за счет того, что их много, и каждый свою глупость продвигает, немного ограничивает возможность принесенного им вреда. Это чудовищная вещь, демократия, но самая лучшая сторона, что идиотизм демократической системы не позволяет принести максимум вреда другому. То есть каждый приносит вред ближнему, но все живут в кошмаре и рассеянности, но на самом деле все-таки нет какой-то одной станции, где один бы человек толпы, какой-нибудь один придурок из множества огромной массы получил полноту власти и получил возможность всем остальным придуркам навязывать свою придурочную волю. Это самое худшее, что только может быть, когда обычный человек, демократический человек, вдруг получает полноту власти. Это называется тиранией и представляет собой полную антитезу монархии. Вот отсюда тиран как оппозиция философа, о чем я говорил, и тиран как противоположность царя. Это самый худший. Он такой же, как все, и поэтому он самый худший, потому что править должен не такой же, как все. Править должен совершенно другой, нежели все. И вот только тот другой и имеет легитимность направления. Ну и, соответственно, последнее, как мы можем связать эту политическую эсхатологию Платона с космической эсхатологией. Если мы посмотрим это движение автономного космоса или автономного суверенного политического государства, движение от подобия Золотому веку, которому больше всего соответствует именно священная монархия, философа-воина, жреца-воина, который объединяет два высших типа – разум философа и героизм и смелость воина и героя. Это начало этого цикла и политического, и космического. Постепенно через аристократию двигаемся к олигархии, потом к демократии и приходим к тирании. Тирания является самым худшим видом правления. Тирания возникает тогда, когда один из рассеянных атомов вдруг получает невероятные, чрезвычайные права. Тогда закон дробления, атомизации, разделения, расчленения становится главным и единственным. Вот в этот момент уже происходит максимальное удаление космоса от своего первого состояния. И в этот момент, вот теперь самое важное, в этот момент и происходит переворачивание полюсов. Когда складывается глобальная демократия, когда начинается диктатура, когда тирания открывает свое лицо и во главе, ставя во главе человечества, оказываются худшие, получившие чрезвычайные права, худшие в том смысле, что обычные. Ведь обычный, ставший во главе власти, это и есть тиран, это и есть самое худшее, в этом смысл тирании. И вот в этот момент и осуществляется великий поворот, причем поворот, связанный с изменением движения времени. Здесь мы можем вспомнить снова то, что говорил Платон о изменении направления времени. В этот момент как раз, в последний момент, Бог не может оставить мир, он не может дать ему возможность погибнуть, потому что, в конце концов, это его отражение, а он бессмертен, соответственно, отражение, творение, отражение, его образ. Поэтому он спасает его. И здесь как раз изменение, опять солнце встает не там, где оно встает, опять меняется направление жизни, и геогенезис снова становится актуальным. Так приходит не просто восстановление сакральной монархии, а так происходит возврат к золотому веку, к райскому состоянию бытия. Это может предшествовать момент страшного суда. Вот если мы посмотрим политическую историю последних веков, особенно западную и глобальную, поскольку Запад распространяет свою политическую историю практически на все человечество, мы увидим это нисхождение просто очень наглядно. От монархии через аристократию, от империи через феодализм, через аристократию, через олигархию раннюю буржуазию, через современную демократию, глобальный либеральный мир, вплоть до тирании, которую мы сейчас в ходе явных таких эсхатологических потрясений и подходим. Соответственно, мы находимся на пороге великого космополитического или политико-космического события. События, описанного Платоном, и я сознательно старался минимализировать аллюзии и ссылки на христианство, но, мне кажется, все прекрасно понимают, потому что то описание восстания мертвецов, то описание рождения людей из земли, то есть из могил, то описание, как волк и ягненок будут лежать вместе, то описание возвращения Золотого века, когда Бог будет среди людей, и мир будет взят Богом, и человечество будет взято Богом в себя, это очень напоминает горизонты и картины христианского апокалипсиса и христианской эсхатологии. Но что важно? Важно, что платоновская эсхатология является философской, является политической, является космической. То есть на самом деле здесь мы видим все три уровня онтологии, все три уровня понимания бытия, понимания человека, понимания судьбы, понимания времени, понимания культуры, понимания географии, если вспомнить эти линии, эти горизонты, о которых мы говорили в предыдущих лекциях. Все это связано также и в одно, некую ясную последовательную систему, в одно мировоззрение, которое изложено, однако, не так систематически. Более того, я думаю, что в этих лекциях я тоже не дал пока систематического изложения вот всей цельной картины платонического мировоззрения. Но мы думаем с вами вместе, мы размышляем вместе с вами. Я думаю, что сейчас те, кто следит за этими лекциями, откроет политика, откроет государство, откроет Федона, откроет Тимея, откроет законы, например. И, может быть, найдет что-то, что я упустил. И, может быть, откроет греческие оригиналы на Персеус или где-то еще. Посмотрит, как переводили это на другие языки, те или иные принципиальные пассажи. Попытается разобраться в этих сложных, противоречивых построениях, которые на самом деле, видимо, были не до конца понятны уже очень давно. И даже трудно сказать, до какой степени в изначальных, если такие даже мы можем на них рассчитывать в платонических редакциях, собственно, Платона, вот, ничем не затронутые, были ли они до конца поняты, правильно ли были расставлены нюансы даже не при переводах, а просто вот в самих греческих текстах, потому что это настолько сложная тема, это настолько сложные вещи, что точно и корректно передать их даже в грамматических формулах – это огромный вызов. И, соответственно, эти тексты нуждаются в реконструкции, в семантической, этимологической, лингвистической. Я не уверен, что я действительно точно и правильно все правильно разместил и систематизировал эти элементы. Но уже та картина, которая открывается сейчас, самого меня, даже меня вводят в некоторое состояние шока, потому что перед нами открывается философский мир, состоящий из этих трех уровней, в которые помещена политика, в которые помещена космология, в которые помещена история, и история того, что было, и история того, что есть, и история того, что будет. Потому что обнаружение этой платонической эсхатологии для философа, который утверждал, что мир не имеет конца, тем не менее, конца-то он не имеет, но поворот движения времени в противоположном направлении – это уже на самом деле нечто экстраординарное. И если это часть некой последовательной, емкой системы, наверняка выходящей за границы платонизма, имеющей отношение, вероятно, к карпической традиции, к пифагорейской традиции, может быть, к какой-то еще традиции греческого жречества, скорее всего, платонического, которая до нас не дошла в полном виде, или которую мы как раз через Платона и пытаемся восстановить. Конечно, под платонизмом надо понимать что-то невероятно грандиозное. Не только мысли одного мыслителя, это и Сократ, это и традиция, это и, конечно, пифагорейцы, орфики, это Греция, это греческая культура, это основа всего того, что является фундаментом нашего представления о мире, наших знаний, каким бы то ни был. Мы все вышли из Греции, и христианство – это Греция, и средиземноморская культура – это Греция. Соответственно, и наша современность – это тоже далекий отзвук Греции. Вот тот же самый мир беспредельной пучины неподобного, вот даже наше глобальное открытое общество, гражданское общество – это беспредельная пучина неподобного, это тоже Греция. Она была предвидена, предвосхищена, эта пучина, в греческой мысли Демокритом, например, и с негодованием описано как нечто самое страшное из того, что может приключиться с человечеством, Платоном и Аристотелем. Это все равно Греция. Ключи к смыслу нашего бытия – это Греция. Поэтому я думаю, что это снова и снова приглашение всем нам восстанавливать полноту этой картины. Неоплатоники нам в этом помогут, там очень много ключей, но ничего ценнее самого Платона, которого мы открываем, которого мы читаем, которого мы комментируем, которого мы пытаемся понять, которого мы пытаемся описать в схемах, найти, где перевод строки. Вот очень важное у Леви-Стросса предложение читать миф как ноты, где есть мелодия, есть гармония, то есть есть аккорд. Соответственно, вот это чтение, это применимо к любому тексту. Структуралистское прочтение Платона чрезвычайно важно, потому что на самом деле, вот даже разбирая его текст, ясно, что перевод строки я кое-где не акцентировал. И то, что в этом рассказе продолжал какую-то одну линию, явно сбивалось, там явно есть разделение на несколько мелодий, которые где-то оборвались, где-то ушли в песок, где-то явно последовательность или логика сбилась. И это не так легко восстановить структурную полноту, вот саму гармонию, саму нотный стан с переводом строки Платона. И не претендуя ни в коей мере на окончательное слово в этом процесс, и я приглашаю вас продолжать платоновские исследования в эпоху пандемии. Пандемии, тем более, что мы на глазах приближаемся к неким ключевым моментам человеческой, космической, политической истории. Пандемия – это некое философское явление. То, что те последствия, которые она произвела в мире, то обрушение глобальной либеральной системы, которую мы переживаем, это на самом деле просто призыв, аж жесткий призыв восстановить основы нашего мировоззрения, нашей культуры, основы нашего философского отношения к миру. То есть мы этим должны заниматься. И еще раз приглашаю вас к участию в семинаре, который мы в Зуме стараемся провести через некоторое время, как только все условия для этого выстроятся. Всего доброго. Будем продолжать наши философские, платонические исследования. Исследования в условиях чрезвычайного положения. Исследования в эпоху явной философской эсхатологии.